Думаете повеселиться, пока я буду отдуваться? А вот хрен вам. Вместе пойдем, сказала, улыбаясь Тераксия и шла к Райлю, таща за собой троих неудачливых беглецов. Когда Тали все-таки довела меня до лазарета, то войдя в него мы не нашли персонала, который должен быть там, и выругавшись на своем языке, боже, как мне нравится, когда она так ругается, она отвела меня в отдельную камеру и положив на кровать. «Раздевайся», сказала она твердым голосом. «Что? Вот прям так просто? Послушай, я не могу так быстро. Мы же лишь парой фраз перекинулись». Из-за шока и неожиданности начал я мямлить. «О чем ты говоришь? Как я в одежде подключу тебя к прибору?» спрашивала Тали и демонстративно показала мне сам прибор и отходящие от него провода с присосками. «А, ты про это?» одновременно с удивлением и разочарованием произнес я. «Да, а ты о чем подумал?» спросила она у меня. «Ни о чем. Ставь давай!» От смущения крикнул я, раздевшись до трусов. «Ну, штаны не обязательно было снимать», говорила она со смешком и смущением, ставя эти присоски на моей груди и руках. «Ты просто сказала раздеться, вот я и разделся, скажи спасибо, что трусы не снял», бурча говорил я. «Спасибо», откровенно веселясь сказала Тали, подходя к прибору и включая его. «Злая ты», сказал я. И пока Тали настраивала прибор, я откровенно любовался ее нижними 90. Теперь я точно уверен, что Бог есть, иначе как этот идеал мог появиться на свет. «Так, Декс, хватит. Ты что, решил себе всех девушек во вселенной захапать? У тебя и так гарем высшей пробы, может, пора остановиться?» «Но это же Тали. Ну и что? В твоем распоряжении мечта многих дрочеров. Две женщины Халк, Эмма Фрост, целая сборка юных титанш, да еще и симбиатки, не говоря уже о Харли и Айви. А как же наша Гвен? Ее нижние 90 тоже выше всяких похвал. И не будем забывать твою семью с вашими очень тесными отношениями. Но это же Тали. Да ты кем себя возомнил, Казановой? Остуди свой пыл. Пора уже остановиться и наслаждаться тем, что у тебя уже есть. Хаем, вроде все хорош, однако мозговые волны у тебя какие-то резкие. Подожди секундочку», сказала Тали, прервав мои дебаты с самим собой. Тали подошла к панели управления на стене и, что-то понажимав, открыла ячейку, которая была недалеко, и, подойдя к ней, вынула оттуда обруч и, присев ко мне на кровать, стала надевать его мне на голову. «Так, подожди немного, вот так», говорила она, пока надевала его мне на голову. В этот момент она приблизилась ко мне довольно близко, и сидела она в такой позе, что мои глаза были напротив ее груди, причем довольно близко. «Ну вот и все, сейчас снова посмотрим», сказала она, встав с кровати и вернувшись к прибору. «Это же... хватит. Это просто невозможно, она же сама провоцирует. Теперь нет пути назад, однозначно берем. У тебя какие-то странные перепады настроения, но вроде больше ничего особенного, может тебе дать каких-нибудь депрессантов?» спрашивала Тали, не найдя в моем теле инфекции. «Не надо, само пройдет. Кстати, я не представился, меня зовут Декстер Одинсон, можно просто Декс», сказал я ей свое имя. «Приятно познакомиться, я вроде, слыша это имя раньше», сказала Тали и начала задумываться. «Ну так», начал я уже гордиться и хотел рассказать перечень моих достижений, как Тали жестко меня обломала. «Ты ведь тот парень, который создал Гринаколлапс и опозорился на планете Брикут, когда пытался его запустить, а вместо того подорвал его», с восторгом говорила Тали. «Нет, просто», сказал я, «а моя гордость была ущемлена». «Нет», удивилась Тали. «Конечно нет, я член Мстителей. Вдобавок к этому миллионеру, у которого есть своя компания, посоздаю уникальных экзокостюмов и оружия с тяжелой техникой», говорил я на повышенных тонах. «Мстители?» не понимая, спросила Тали, нагнув голову влево. «Ну, организация супергероев, что защищает Землю от инопланетного вторжения», сказал я ей. «Прости, никогда не слышала, да и про твою компанию», говорила Тали извиняющимся тоном. В этот момент можно было услышать, как моя гордость разбилась словно стекло, упавшее на пол, так мало было этого, она еще подмела остатки и задвинула их под плинтус. «Ты специально меня троллишь?» спросил я у нее. «Что? Нет, Декс, я не издевалась, честно». Резко вскочила она и начала махать руками, при этом волнуясь. «А, так ты даже не старалась, понятно», сказал я, а взгляд встал стеклянный. «Декс, ну прости меня. Я сделаю все, чтобы загладить свою вину, только не злись», просила меня Тали, резко приблизившись ко мне и взяв за руки. «Все?» спросил я у нее. «Все. Резко закивала она. «Тогда отведи меня в ваше местное кафе, мне срочно нужна вкусняшка, чтобы заесть ту рану, что ты оставила в моем сердце», — сказал я, демонстративно вставая и начав одеваться. «Дикс, ну я же извинилась, я действительно не специально», — говорила Тали, переживая, что я обиделся на нее. «Я жду свою вкусняшку», — сказал я, показывая на выход. Так Тали отвела нас в местную столовую, по пути постоянно извиняясь, однако... Когда мы дошли до кварианца за стойкой и Тали сделала заказ, нам принесли просто два закрытых стаканчика, а в его центре была трубочка. Типа нам дали сразу напитки, чтобы мы не скучали, пока ждем еду. Спросил я у Тали, садясь за стол. Нет, это есть еда, протеиновая паста, это основная еда на нашем флоте, говорила Тали, начав всасывать содержимое через трубочку. Пожав плечам, я тоже начал всасывать содержимое своего стаканчика через трубочку. Именно поэтому я говорила, что вкусного, у нас ничего нет, протеиновая паста содержит все необходимое, что нужно нашему организму, именно поэтому она такая, ну ты понял, говорила веселым тоном Тали, наблюдая за тем, как гримаса у меня на лице начала меняться. Ты по-прежнему злишься? Осторожно спросила Тали. Да я вообще, как бы и не злился вовсе, просто захотелось с тобой прогуляться, с улыбкой сказал я, отложив стаканчик с пастой в сторону. «Просто захотел прогуляться», — спросила Тали. «Ну конечно, как с такой красавицей и не захотеть прогуляться», — сказал я ей комплимент. «Я, это я красавица, ты точно мне это говоришь?» — спросила Тали с волнением и смущением, начав оглядываться. «Ну сейчас со мной сидишь только ты, поэтому, да я тебе это говорю», — говорил я, улыбаясь и наслаждаясь ее реакцией. «Декс, не дразни меня, я сейчас с ног до головы в костюме». «Да и лица ты моего не видишь, откуда ты знаешь, как я выгляжу?» Спросила Тали, немного успокоившись, но все равно еще нотки смущения остались. «А я все по глазам вижу. А как говорится, глаза – это зеркало души, а глазки у тебя красивые», – говорил я, наслаждаясь тем, как она смущается. «Мои глаза», – сказала Тали, приложив руки к скафандру, и мне казалось, что скоро от смущения у нее пар со всех щелей пойдет. «Ты просто меня дразнишь», сказала Тали, обвиняя меня. «Прости, просто ты так мило смущаешься, что я просто не могу удержаться», сказал я, слегка посмеиваясь. Произнесла Тали, закрыв руками свой скафандр, чтобы скрыть свои смущенное до предела лицо. «Да и вообще недавно ты велела мне раздеться, а потом смотрела на меня валяющегося только в трусах и как-то не сильно смущалась, а тут пара комплиментов и ты как чайник, который уже закипел», говорил я, откровенно веселясь. «Это совсем другое. Тогда это был медицинский осмотр», — говорила Тали, убрав руки от скафандра и со смущением глядела на меня. «Слушай, а ведь ты вся красная. Да и отсюда я чувствую, что температура у тебя поднялась. Может мне провести тебе медицинский осмотр? А то надо соблюдать правила. Вдруг ты от меня инфекцию подхватила. Надо срочно это предотвратить», — говорил я, стараясь назаржать. «Эй, ты лица моего не видишь, откуда ты знаешь, что оно красное?» — крикнула мне Тали. «Так я угадал», — спросила в ответ. «Ты?» — просто крикнула она, указав на меня пальцем. «Срочно на медицинский осмотр. Разумеется, тебе надо будет раздеться, но нижнее белье можно оставить», — говорил я, потирая руки и смотря на Тали. «Декс, ты извращенец», — сказала Али, закрыв свою грудь руками. «В смысле? Ты же видела меня в одних только трусах, а вот я тебя нет». «Вот это несправедливо», — сказал я, притворяясь обиженным. «Но это был медицинский осмотр», — протестовала она. «Ты могла сказать, что достаточно снять только верх, но не сказала, так и хотела увидеть меня в одних трусах, и я еще при этом извращенец», — говорил я, улыбаясь. «Это неправда. Я просто не успела сказать», — тихо пробурчала она последнее предложение. «Прости, что я не расслышал», — говорил я, прислоняя ладонь к уху, и встал поближе к Тали. Все, Декс, ты дурак, не буду с тобой больше разговаривать», сказала Тали, резко встав и убежала. «Ее богу, я хотел остановиться, но просто не мог», говорил я, умиляясь ей вслед. Добежав до своей комнаты, Тали резко ее открыла и закрыла и, разбежавшись, плюхнулась на кровать. «Декс дурак, дурак, дурак, дурак, дурак, вот что он докопался», кричала в подушку Тали и била кулачками о кровать. «Но он же назвал меня красивой», — говорила Тали, перевернувшись на спину. «Хи-хи-хи-хи, Начала она довольно хихикать, а потом резко вскочила и встала у зеркала. «А глазки у тебя красивые», начала вспоминать слова Декстера Талли, стоя у зеркала и всматриваться в свои глаза. «Как с такой красавицей и не захотеть прогуляться», продолжала вспоминать комплименты Декстера Талли, крутясь перед зеркалом. «Значит, я красивая, хи-хи-хи», довольно хихикала Талли, но потом резко остановилась и схватилась за голову. «Таллизера, что ты ведешь себя как наивная девчонка? Он вообще издевался над тобой, а ты довольна этими комплиментами. Буду игнорировать его», крикнула сама себе Талли и прыгнула на кровать. «Но он же не со зла. Боже, что я такое несу», сказала Талли со смущением, зарывшись головой в подушку. HTTPS, Максим Медровик, на Бусти вы сможете читать больше. Глава 134. После того, как Рэйчел убила сокола, она посмотрела на Баки, который смотрел на место, где она только что испепелила сокола. «Даже если он раньше был твоим другом, я бы все равно не остановилась», твердо сказала она ему. «Хоть мне и должно быть грустно, но нет, лучше займемся насущными делами», сказал Бакки, перестав смотреть на обугленный пол. «Вперед! Пошли!» — крикнула обоим Акоя, побежав к остальным, и Рэйчел с Бакки побежали за ней. Петер, не подозревая о том, что на него надвигается сзади, все продолжал натягивать поезд с помощью своей паутины. «Варга-а-а-а-а-а!» — крикнул Питер, когда один из зомби-ежей был рядом с ним и хотел укусить. «Бам-бам-бам!» Внезапно рядом с ним открылся портал, из которого вышел доктор Стрэндж и начал обстреливать зомби своими заклинаниями. А также ему помогал Хэппи, который стрелял в зомби с помощью перчатки Старка. «Ребята, как же я рад вас видеть!» – выкрикнул радостный Питер. «Питер, не отвлекайся, мы тебя прикроем!» – говорила ему Картер, стреляв в зомби из пистолета. «Понял!» – сказал Питер и продолжил натягивать паутину. «Отлично!» – крикнул Брюс в кабине машиниста, увидев, что Питера спасли. «Фух, да еще бы чуть-чуть», сказал Курт, смахивая пот со лба и натянуто улыбаясь. Бам! Внезапно окно справа было выбито рукой зомби, который схватил Курта и пытался приблизить его к себе. «Нет! Плохой зомби! Плохой! Плохой!» — кричал в панике Курт, а Брюс схватился за руку зомби, пытаясь освободить Курта. Бам! Тут к ним подоспела Хэппи, одним ударом зомби в голову освободила Курта и выпрыгнула в разбившееся окно. Уменьшив себя, она била зомби, не давая им подойти к бреши, образовавшейся в кабине машиниста. «Ты невероятная женщина», — сказал в восхищении Курт, смотря как она разбивает головы одному зомби за другим. «Бам-бам-бам! Поезд уже готов», — предупредила Хэппи других членов группы. «Понял, уже идем», — ответил ей Бакки, уже начав спускаться по ступенькам с остальными. Стоило им спуститься, как по бокам и другим спускам начали приходить еще большее количество зомби, оттесняя их от поезда. «С дороги!» — крикнула Рэйчел. После ее слов со спины показался фантом женщины, и она ярко засияла, что остальным, кто был рядом, пришлось закрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Но когда они их открыли, то увидели, что зомби нет, лишь небольшие опалившиеся пятна на полу, которых было много. Бакки и Акоя застыли от шока, увидев такую картину, но быстро отошли, когда увидели, как Рэйчел заходит в поезд, а новые зомби начинали спускаться к ним, поэтому немедля они тоже запрыгнули в поезд. «Быстрее все в поезд!» — крикнула Акоя по связи остальным, кто прикрывал Питера. «Давайте», — сказал доктор Стрэндж, открывая портал, который вел прямо в поезд. «Но», — хотела было сказать Картер. «Я присмотрю за мальчиком», — сказал Стрэндж, понимая, от чего она так волнуется. «Док, идите тоже, я справлюсь», сказал Питер, когда Картер прошла в портал. «Я ей это сказал только, чтобы она побыстрее ушла, ты же справишься», спросил Стрэндж у Питера. «Да», немного замявшись, ответил Питер. «Вот и славно», сказал Стрэндж и зашел в портал. «Начинайте», сказал Стрэндж, очутившись в поезде. Курт, услышав команду, опустил рычаг на панели управления поездом, и тот резко поехал вперед. Из-за резкого движения Питри, ощутив ослабление паутины, не устоял и упал прямо на пути, а зомби к нему уже приблизились достаточно близко. «А-а-а-а!» – начал кричать Питер, когда увидел, что зомби его окружили и на него на высокой скорости мчится поезд. «Шух!» Тут практически перед тем, как на него наехал поезд, рядом появился небольшой портал, и оттуда вышла рука, которая схватила паучка и втащила внутрь, тем самым паучок избежал участи быть размазанным на лобовом стекле поезда. «Агр!» — успели произнести зомби перед тем, как их превратили в фарш. «Ох, спасибо, спасибо, спасибо!» — начал благодарить Стрэнджа, вцепившись ему в ногу, когда он оказался в поезде. «Да отцепись же ты!» — пытался убрать его Стрэндж. «Получилось! Лагерь, не хожди нас!» — сказал радостный Брюс. «Слушай, мне кажется, я доку не нравлюсь», — сказал Питер, обращаясь к Хоуп. «Да он просто стесняется», — говорила ему, улыбаясь Хоуп, смотря как Стрэндж, что-то бурча про невежественную молодежь, рукой чистил свои штаны и обувь. И пока поезд ехал по путям к цели, к которой стремилась команда, все расселись по местам, и чтобы скоротать время, да и чтобы настрой не пропадал, начали говорить между собой. Однако Рэйчел и Стрэндж держались стороной ото всех, они не игнорировали всех, просто старались поменьше общаться. В целом никто их не обвинял, у них были свои цели, да и что говорить, они даже были не из этого мира. Чудо, что они просто решили помочь, ведь имея такого мага, как Стрэндж, и такую силу, как у Рэйчел, команда могла надеяться, что им удастся спасти остатки мира, который у них еще остался. Картер решилась пройтись и пошла в конец вагона и наблюдала за тем, как они уже покидали город, предаваясь старым воспоминаниям. Развернувшись, она уже хотела вернуться ко всем, как внезапно услышала шум на крыше. Бам-бам-бам. Она слышала, словно кто-то ходит по крыше, и, насторожившись, достала пистолет и направила его вверх. Бам! Ах! Вскрикнула Картер, когда что-то пробилось через крышу рядом с ней, а она сама упала на пол. Когда она подняла глаза и увидела человека перед собой, она начала в него стрелять и кричать. Бах-бах! А-а-а! Широн! Широн! Крикнул Бакки, услышав ее крики, и побежал за ней. Когда он открыл дверь, то увидел, как Стрэндж пускает заклинание в некого человека, который прикрывался щитом, довольно знакомым щитом. «Хватит с тебя, капитан!» — крикнул Бакки, прикрывая собой Картер. Стрэндж же прекратил стрелять заклинаниями и отошел назад, вставая рядом с Бакки. Почувствовав, что больше ничего в него не летит, человек опустил свой щит, и все увидели капитана Америку в форме зомби. «Гра-а-а!» — прокричал зомби. «Док, прошу, отведите отсюда Широн, это личное», — сказал Бакки Стрэнджу, не отводя глаз от зомби. Стрэндж, все поняв, кивнул ему и отвел Широн в другой вагон, закрыв за собою дверь. «Ну что, Роджерс, только ты и я», — сказал Бакки, смотря на зомби и нацеливаясь на него своей винтовкой. «Ра-а-а!» — прокричал зомби и побежал на Бакки. «Тра-та-та-та!» Бакки тоже побежал прямо на зомби, начиная стрелять в него. Однако капитан зомби защитился своим щитом и, приблизившись к Бакки, ударил по винтовке, отчего его хозяин выронил его из рук. «Бам-бам-бам!» Дальше развязался кулачный бой между Бакки и капитаном зомби. Бакки пытался нанести удар в голову, но зомби-капитан хорошо защищался, прикрываясь щитом и нанося контрудары, и попутно пытаясь укусить Бакки. Тот ловко уходил из-под ударов и укусов капитана зомби. В какой-то момент Бакки удалось пробить его защиту и ударом ноги в живот отправить его практически в конец вагона. «Ра-а-а!» Разозлившись, капитан зомби поднялся и кинул свой щит в Бакки. Однако тот ловко его поймал и, резко развернувшись вокруг себя, отправил щит назад его владельцу. Ух! Однако капитан зомби не поймал щит должным образом, и тот вонзился ему в живот прямо возле рам выхода из вагона. Ур! Гра! Ва! Начал кряхтеть зомби, словно не почувствовав такую рану, и начал тянуться к Бакке, однако он не мог сдвинуться с места. И вот его нижняя часть начала отделяться от верхней и выпала из последнего вагона на пути, а за ней по щиту съехала и верхняя часть зомби. «Извини, приятель, это конечное», — сказал Бакки, подходя к щиту и, забирая его, повесил себя за спину. Закончив с этим, Бакки вернулся в вагон, где были все остальные, и они все с печалью смотрели на Картер. «Что такое?» — спросил Бакки. «У нас проблема», — сказал Брюс, показывая на плечо Картер, на котором было след от укуса. «Вот ведь!» — крикнул в злобе Хэппи. «Это дело времени, поэтому прошу, убейте меня до того, как я обращусь», — попросила Картер. «Нет, нет, Широн, мы же скоро будем в лагере, может, мы сможем тебя вылечить», — говорил Питер. «Питер, ты хороший парень, может, даже слишком хороший, однако иногда нужно принимать трудные решения. Я в любой момент могу обратиться и наброситься на вас, мы последняя надежда человечества, ошибки недопустимы», — говорила ему Картер. «Док, вы же можете помочь. Прошу», — взмолился Питер, подойдя к Стрэнджу, однако тот беспристрастно смотрел на него и лишь повернул голову к Рэйчел и посмотрел ей в глаза. Та в свою очередь посмотрела на лежащую Картер, а потом на Питера и, что-то про себя обдумав, закрыла глаза и кивнула головой. «Отойдите», — сказал Стрэндж, и все послушно отошли. Фух-фух-фух. Стрэндж начал складывать руки в форме разных печатей и в какой-то момент остановился, и из его тела начала медленно вытекать энергия, которая впитывалась в тело Картер. Ух! Начала напрягаться Стрэндж, а его внешний вид начал меняться. Тело стало увеличиваться, на голове появились рога, а также множество глаз, на спине у него выросли крылья, похожие на демонические, а также множество щупалец, а также хвост. Рэйчел же следила за реакцией их спутников. Хоть они были удивлены и шокированы, они не пытались остановить доктора Стрэнджа, а лишь продолжили наблюдать. Вскоре Стрэндж перестал вливать энергию в Картер и, опустив руки, его облик стал возвращаться в привычный вид. Когда Стрэндж полностью принял человеческий облик, из тела Картер вылетел небольшой размером с попрыгунчика энергетический шар зеленого цвета, который Стрэндж взял в руку и раздавил. «Широн, ты как?» – спросил ее Бакки, решив первым к ней подойти. «Вроде нормально», – сказала она, начав осматривать себя. «Чувствую себя получше», – сказала она, поднявшись на ноги. «Большое спасибо», – крикнул Питер, подойдя к Стрэнджу и поклонился ему. «Не стоит», – просто отмахнулся Стрэндж от него и пошел к Рэйчел, на что Питер только улыбнулся ему вслед. «А, это, вы же видели, рога, щупальца, множество глаз», – начал было говорить Хэппино, когда Стрэндж проходил мимо него, заткнулся. «Мы из другого мира», – просто сказал ему Стрэндж, остановившись на секунду и с ухмылкой посмотрел на него, прежде чем продолжить идти к Рэйчел. Глоть молча сглотнул Хэппи, когда Стрэндж отошел от него. «Я потратил еще больше магии, наше перемещение в другую вселенную только что еще больше усложнилось», – сказал Стрэндж, садясь рядом с Рэйчел. «Я же сказала, по поводу энергии для перемещения можешь не беспокоиться, это моя забота», – просто сказала Рэйчел. «И зачем столько стараться ради них? Они все равно обречены», – просто сказал Стрэндж, смотря на то, как они все столпились рядом с Широн и радуются тому, что она не станет зомби. «Может и не обречены», – сказала, улыбнувшись Рэйчел, увидев, как все обхаживая Широн, сама повернула голову в окно и, наслаждаясь видом, что-то вспоминала и при этом напевала мелодию. «Поверить не могу, что получилось», – говорила Акоя, убрав прибор от руки Широн. «Но почему наш доктор Стрэндж не мог такого?» — спрашивал, задумавшись, паучок. «Потому что ваш Стрэндж, скорее всего, ради такого никогда бы не запачкал свои руки», — сказал мимо проходящий второй Стрэндж, направляясь в другой вагон. «А он сможет повторить это, только уже с большим количеством людей», — задал вопрос Бакки, и все повернулись к Рэйчел. «На это можете не рассчитывать, даже очистив только вашу подругу, он потратил значительное количество магии, и вдобавок она не была зомби, лишь заражена, вам просто повезло. Второго такого раза не будет», — жестко сказала Рэйчел, посмотрев на команду. «Действительно, иначе все было бы слишком легко», — сказала Хоуп, и больше никто не поднимал эту тему, как внезапно поезд начал замедляться, пока полностью не остановился. «Ребят, народ, плохие новости, топливо закончилось», — сказал вошедший в вагон Курт вместе со Стрэнджем. «Далеко нам до лагеря?» — спросил у него Брюс. «Хорошие новости в том, что мы уже недалеко», — ответил, улыбнувшись, Курт. «А плохие?» — спросил Хэппи. «Нам придется идти мимо них», — сказал Курт и показал на кучу зомби за окном. «Похоже, мы в тупике», — сказал Бакки, смотря на непроходимую армию мертвецов. «Мы не прорвемся», — сказала Акоя. «С этим я вам помогу», — сказала Рэйчел, встав с сиденья и подойдя к остальным. «Опять устроишь светопреставление?» — спросил у нее Бакки, на что она лишь ухмыльнулась ему. Тут позади Рэйчел появился фантом в виде женщины. Она пролетела вперед, проходя сквозь двери поезда, и, оказавшись снаружи, начала увеличиваться в размерах. Зомби тоже не стояли на месте, заметив фигуру, что резко увеличивалась в размерах, кинулись прямо к ней, однако стоило им коснуться ее, как они все рассыпались в пыль. Фантом огромной женщины слегка присела и положила свою огромную ладонь на землю и посмотрела в сторону поезда. «Ну, чего вы там застыли?» — спросила у остальных членов команды Рэйчел, когда вышла из поезда и обернулась к ним с улыбкой на лице. А Стрэндж был рядом с ней и убивал тех зомби, которые бежали не на фантома, а стремились к поезду. Остальные, услышав ее, быстро очухались и побежали за ней и прыгнули на ладонь гигантского сияющего белым цветом фантома, который поднялся и нес их к лагерю. Пока фантом шел, каждым своим шагом она убивала десятки зомби, пока не дошла до лагеря и опустила команду на землю, и, уменьшившись, фантом пролетела за спину Рэйчел и растворилась в воздухе. «Ам, народ, почему они не лезут через забор?» — Задал вопрос Бакке, увидев, что зомби не пытаются добраться до них, а спокойно смотрит, находясь по ту сторону забора. «Вообще-то им и перелезать через него не надо», — сказал Хэппи, показывая на большую брешь недалеко, однако зомби не шли через нее. «Надо быть начеку, Баба Яга рядом, я чувствую ее», — говорил Курт, идя за остальными вглубь лагеря. «Какая баба?» — спросил у него Брюс. «Баба Яга, ведьма, любит прятаться в местах погребения», — говорил Курт, пытаясь нагнать жути, как внезапно кто-то положил ему руку на плечо. «Баба Яга!» — закричал Курт и начал размахивать руками, резко развернувшись. «Нет-нет, прости, что напугал», — сказал ему Питер, уворачиваясь от шлепков Курта. «Это всего лишь паучок», — сказал, выдохнув Курт, как внезапно кто-то положил руку на плечо Питера. «Баба Яга!» — крикнули Питер и Курт от страха, но когда обернулись, то увидели, что это был Вижен. «Вижен! Это же Вижен! Ты даже не представляешь, как приятно видеть знакомое неполусъеденное лицо», — говорил Брюс, подойдя к Вижену и обняв его. «Плюсы жизни анероидом, меня нет в меню», — сказал ему Вижен. «Вот как ты держишь зомби в узде», — говорил Брюс, смотря на камень в голове Вижена. «Пойдемте», — сказал Вижен и странно посмотрел на Рэйчел, которая лишь улыбалась ему. «Камень разума, он излучает чистоту, которая этим существам не по вкусу», — говорил Вижен, когда все пришли на его базу. «Инфекция своего рода энцефалопатия», — спросил Брюс у Вижена. «Именно, вирус перегружает лимбическую систему мозга. Как только я выяснил, как на них влияет камень разума, я занялся экспериментами, чтобы узнать, могу ли я обратить болезнь», — говорил Вижен. «Результаты есть», — спросила у него Картер. «Та-да-а! Гляньте сами!» — внезапно послышался мужской голос. «Кто это сказал?» Спросил Питер, начав оглядываться. «Призрак!» – испуганно крикнул Курт. «Блин, может мне кто-то повернуть?» Начал жаловаться мужской голос. «Мы испортили мое появление, сюда моторчик нужен», – говорил голос, пока Вижен не подошел к стулу и не развернул его, чтобы все увидели живую голову в стеклянном куполе. «Привет!» – крикнул он всем. «Скотт!» – крикнул Курт, смотря на голову. «Лэнг!» – в шоке крикнул Бакке. «Не может быть!» – произнес Питер. «Глянь на себя!» — крикнул Курт, показывая на него руками. «Да, знаю, сбросил вес, спасибо, что заметили, но я не беру это в голову», — начал шутить Скотт, а все так же, не моргая, смотрели на него. «Простите, я стараюсь прорабатывать проблемы в шутке, это сводит Хенка с ума, точнее сводило его с ума, блин, Хенк», — начал было говорить Скотт, под конец становясь грустным. «Эй, Тула, Тула, не плачь, туман в банке поднимается», — сказала Акоя, подходя к нему. «Прости, я знаю, я бы все отдал, чтобы этот старик снова меня сожрал, и у меня снова вышло. Шуточка про зомби», — говорил Скотт. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 135. «Думаю, мы пришли к соглашению», — сказал адмирал Раэльзера, а все остальные адмиралы кивнули ему. «Установите связь с землей», — приказал Раэль другим кварианцам, и те начали выполнять его приказ. «Спасибо, уважаемые адмиралы», — вежливо сказала Терраксия. «Тогда пока за вами прибудет корабль с Земли, надеюсь, вы хорошо проведете время у нас», — сказала Шала Ранвастенбай. «Спасибо, адмирал», — поблагодарила ее Терраксия. «Что ж, тогда на этом закончим. Как только мы свяжемся с правительством Земли, вас оповестят. А пока, я думаю, вам хочется поскорее увидеть сына», — сказал адмирал Раэль. «Вы читаете мои мысли», — с улыбкой сказала Терраксия. «Вас проводит», — сказал Раэль, и к Терраксии с остальными подошли два кварианца. Кивнув адмиралу, Терраксия и остальные последовали за охранниками на выход. «Уф, наконец-то это закончилось», — сказала Небула, потягиваясь, пока шла вперед. «Да, долго же все это длилось», — говорила Гамора, разминая плечи. «Хаэм, это еще цветочки, вы еще ни разу не были на дипломатической миссии, девочки, а это так, просто быстрые посиделки», — говорила гордым голосом Терраксия и при этом улыбалась. «Ага, как же, я уверена, и твои дипломатические миссии, мама, проходят так же быстро, потому что другая сторона просто хочет поскорее от тебя свалить», — улыбаясь шире, чем Терраксия, сказала Гамора. «Мне что, прилюдно тебя выпороть?» — поинтересовалась у нее Терраксия. «Уж лучше пускай это Дикси сделает», — сказала мечтательно Гамора. «Тогда это точно не будет наказанием», — сказала Хила. Так они разговаривали, пока шли по кораблю в лазарет, и вот когда они дошли и его автоматические двери открылись, все смотрели на пустую палату, где должен был находиться Декстер. В этот момент два охранника, что сопровождали девушек, резко начали дрожать, а все из-за того, что Тераксия и Хила начали выпускать свою ауру, а Гамара с Небулой достали оружие, которое у них по идее быть не должно, ведь все оружие было конфисковано при входе на корабль. «А ведь я говорила, что его довольная рожа мне не нравится», — говорила Гамара, проводя пальцем по лезвию меча. «Где наш мальчик?» Хором спросили Тераксия и Хила, повернувшись на охранников, смотря на них горящими глазами зеленого и фиолетового цвета. «Ох», — произнесли они после того, как увидели их глаза и, задрожав еще сильнее, упали в обморок. «Так с чего начнем все здесь крушить?» — спросила Небула, заряжая бластерный пистолет. «Хаем, а в принципе не так плохо, если привыкнуть». Внезапно девочки услышали знакомый голос и, обернувшись на вход лазарет, увидели, как Декстер, попивая что-то из трубочки в пластиковом стаканчике, заходит внутрь и удивленными глазами смотрит на них. Вернувшись в лазарет, я увидел занимательную картину. Мои мамы и сестры стояли в полной боевой готовности, а два кварианца без сознания валялись на полу. «Фью-ю-ю, и что здесь происходит?» – спросил я, попивая протеиновую пасту, при этом прищурив взгляд смотрел на девочек. «А, дорогой ничего особенного», — сказала мама Тераксия, перестав выпускать свою силу и с улыбкой глядела на меня. «Просто пришли тебя проведать, у тебя же все хорошо», — повторив действия своей подруги, спросила мама Хила. «Фью-ю-ю, а это что?» — отпив немного, спросил я у них, показывая на двух кварианцев, валящихся на полу. «Декс, мы сами не знаем», — сказал поспешно сестренка Гамора. «Верно, мы просто пришли, как они внезапно потеряли сознание», — сказала сестрина Небула. Фьюю уже просто с прищуром смотрел на сестренок, попивая протеиновую пасту. «КХМ». Громко кашлянули мои мамочки, отчего сестренки повернулись к ним, и они им взглядом намекнули на то, что они до сих пор держат оружие в руках. «А это, Декс, я просто хотела показать Небули свой новый меч», — сказала быстро сестренка Гамора. «Да, а я свой новенький пистолет», — с улыбкой сказала мне Небула. Фью-ю-ю-ю же все так же молча пил протеиновую пасту, еще сильнее прищурив взгляд, смотря на всех девочек, отчего у них начал идти пот со лба. «Фью-ю-ю-ю», — продолжал я сверлить их взглядом и специально громче начал пить протеиновую пасту, отчего девочки занервничали еще сильнее. «Хорошо», — просто и с улыбкой ответил я, сделав вид, что поверил. «Фух», — выдохнули они одновременно. «Да кто в это поверит? Ваша ложь прям из разряда. Ваша честь, это было самоубийство, он сам на нож упал. 7 раз, думал я про себя. Как раз в этот момент сюда подоспел целый отряд кварианцев с оружием и начали оглядываться, а потом обратили внимание на двух бессознательных товарищей. Что тут произошло? — спросил, судя по всему, главный среди них. «Не знаем, стоило нам дойти до лазарета, как ваши люди просто потеряли сознание», — просто ответила мама Тераксия. «Просто потеряли сознание», — переспросил он. «Да», — сказала мама Хила. Фьюю уже вновь начал пить свою вкусняшку, отчего все резко посмотрели на меня. «КХМ, извините, не знаю, почему я извинился, но мне показалось, что так нужно. Ладно, заберите этих двоих, благо лазарет под рукой, пускай их обследуют. Адмирал Тераксия, вы тут нигде не видели утечку энергии?» — спросил главный кварианец среди этих. «Нет, как видите», — сказала мама Тераксия, показывая вокруг. «Странно, у нас сработала тревога о том, что в этой части корабля была вспышка мощной энергии, вот мы и подумали», — говорил этот кварианец. «Фью-ю-ю», — вновь начал я пить, стараясь делать это потише, но на меня опять все начали пялиться. «КХМ, простите, продолжайте», — сказал я. «Подумали, что тут произошла утечка, но судя по всему, это была ложная тревога», — сказал он, проверив свой коммуникатор. «Сенсоры что ли барахлят?» — не понимая, задал он сам себе вопрос. «Ну тогда вы не против, что мы пойдем?» — спросила мама Тераксия, однако не дожидаясь ответа, она взяла меня под руку и начала уходить, а остальные девочки последовали за нами. «Да, конечно», — вслед сказал кварианец. «Ну наконец мы ушли», — сказал и хотел допить свою пасту, как неожиданно мама Хила забрала ее у меня и подкинула ее вверх и выстрелила зеленой энергетической стрелой, полностью уничтожив стаканчик. «Эй, я не допил», — в возмущении сказал я. «Дорогой, я куплю тебе все, что захочешь, только прошу, больше не пей это при нас», — сказала мама Теракся, когда мама Хила пристроилась с другой стороны и взяла меня под руку. «Ладно», — сказал я, — «сам себе куплю, только надо будет земные доллары перевести в кредиты», — подумал я про себя. «Так что там, мы полетим домой?» — спросил я. Нет, однако мы уже попросили их наладить связь с правительством Земли, и как только они выйдут на связь, я попрошу отправить за нами корабль, сказала мама Теракса, поцеловав меня в лоб. А сколько это по времени займет? Спросил я. Ну, может день, может два, прикидывала мама Тераксия. Разве это не должно занимать от силы несколько часов? Вмешалась сестренка Гамора. Все-таки у кварианцев флот создан из остатков кораблей, которые они находили, поэтому, начала была говорить мама Тераксия. Терра, ты что принижаешь другую расу? Не знала, что ты расистка, сказала, улыбаясь мама Ела. Эй, это совсем другое, и я не такая, крикнула мама Тераксия. В общем, какое-то время мы задержимся на этом корабле, задал я ключевой вопрос. Ну, на некоторое время, сказала мама Тераксия. В это время кварианцы пытались установить связь с землей. Что там? Спросил Раэль у подчиненных. Все глухо, адмирал, сплошные помехи, мы не можем выйти на связь, отвечал ему подчиненный. Пытайтесь еще, может, где-то недалеко космическая буря, поэтому сигнал не проходит, говорил Раэль, положив руку на плечо кварианца. Есть, сэр, просто ответил подчиненный и продолжал попытки связаться. Земля. Яркий солнечный день в Нью-Йорке, но, к сожалению, его омрачил очередной разбой разбушевавшихся преступников. Бах, взорвалась полицейская машина. Ха-ха-ха, да чего же крутые игрушки мы получили. Радовался лысый мужчина, смотря на свои руки, на которые были надеты по 5 колец. Бен, деньги у нас, валим отсюда, пока герои не подоспели. Кричал на него его напарник, погружая деньги в машину. Да пускай приходит, я их быстро на тот свет отправлю. Хвастался его напарник, показывая на кольца, которые были на его руках. А во, ничего себе колечки, дашь поносить. Неожиданно услышали они женский голос. Белая вдова. Хором крикнули они, и Бен наставил руки на столб, на котором она сидела. Бах. Стоило ему только наставить руки, как кольца на его руках загорелись и выпустили плазматический луч, который уничтожил часть столба, однако белая вдова успела уйти из-под выстрела. «А ну не двигайся!» — кричал ей Бен, начав вновь нацеливаться. «Бах-бах-бах! А стрелок из тебя так себе!» — говорила белая вдова, уходя из-под выстрела в самую последнюю минуту. «Вот ведь сука!» — кричал Бен от злости, и тут внезапно. «Шух-шух! Какого?» — в шоке крикнул он, когда кто-то залепил его руки паутиной. «Приятель, тебе не кажется, что своими брюликами опасно так светить? Их и украсть могут», — сказал подоспевший человек-паук. «Чертовы пауки, да я вас с обоих размажу», — крикнул Бен, и его руки начали сильнее светиться. «А-а-а-а-а!» — прокричал он и выпустил мощный поток энергии, который разорвал паутину на руках. «Вау! Вот это светопреставление», — сказал человек-паук. «Бах-бах-бах-бах!» Бен же начал их обстреливать, и выстрелы стали более мощными и частыми. «Блин, чего это он так разбушевался?» — спросила Гвен, спрятавшись вместе с Питером.